Предоставленные неприятности. Иногда в удивительно неспокойном городе Берге случались периоды удивительного спокойствия. Никаких преступлений не было, и главный сыщик-домовой Финник отдыхал. Однако, чтобы не потерять детективную сноровку, он иногда тренировался. Вот и сегодня на чердаке он устроил расследование на скорость. Финик как следует размялся и замер с секундомером на изготовку. 3, 2, 1, поехали! Домовой включил прибор и бросился раскрывать преступление. Он подбежал к табуретке, на которой стояла пустая банка, измазанная чем-то красным. «Злодей слопал весь джем, запахло жареным!» — воскликнул сыщик и сунул нос в банку. «Увы, малина!» Бросив улику, Финик занялся опросом свидетеля. Эту роль играла милая куколка, сидевшая за столиком. «Большой рыжий, говорите?» — уточнил сыщик, взял листок, карандаши и быстро набросал фоторобот подозреваемого. «И ухо порвано, правильно? Это он?» Финик показал игрушечному свидетелю свой рисунок. Кукла молчала, но детективу этого было вполне достаточно. «Все ясно!» Еще один молниеносный забег по чердаку, и Финик нашел виновника — старого плюшевого мишку. У него и правда оказалось порвано одно ухо. «Преступник подходит по приметам», — заметил Финик и вернулся к первоначальной улике. Сунув медведя в банку из-под варенья, сыщик торжествующе воскликнул. «И по размеру подходит! Попался!» Щелк, и Финик выключил секундомер. «Раскрыто за 20 секунд! Я в отличной детективной форме!» — подвел итог гений сыска. Вдруг послышался странный гул. Финик поднял голову. В открытое окно чердака влетел квадрокоптер. Он показался очень необычным. К квадрокоптеру были прикреплены рация и фотография Оззи. Оззи — сосед Финика, а еще самый главный коллекционер человеческих вещей. «Финик!» — раздался из рации взволнованный голос друга. «Мне срочно нужен детектив!» «Лучший детектив!» — самодовольно поправил его Финик. И, конечно, он тут же бросился на помощь. Пора тренировок прошла, настало время настоящего дела. Уже через пару минут Финик спустился в подвал к своему соседу. Оззи взволнованно ходил туда-сюда между бесконечными стеллажами. В лапах он держал две электрические зубные щетки и массировал ими голову. Оззи казалось, что люди так успокаиваются. «Как же я ему помогу?» – озабоченно бормотал он себе под нос. «Считай, что дело раскрыто!» – заявил Финик с порога. Оззи удивленно поднял на него глаза. «Но ты ведь еще не знаешь, в чем дело?» «Ну да», — невозмутимо кивнул великий сыщик. «Ну и в чем оно?» Оззи всхлипнул. «Мой бедный Тим исчез!» — воскликнул он с глубоким чувством. «Хм, может, он под стол забрался?» Тут же предположил Финик и встал на четвереньки, заглядывая под стол. «Под стол?» — переспросил Оззи. «Ну да. Прилег на минутку отдохнуть», — ответил Финик. «Я всегда так делаю». «Нет, Тим, это курьер, который доставляет заказы из онлайн-магазинов», — наконец-то объяснил другу Оззи. Великий детектив выбрался из-под стола. Такой поворот его вовсе не смутил. «О, я знаю, Оззи», — громко вздохнул сыщик. «Но мы должны проверить все версии. Там его нет». Оззи с нарастающим волнением схватил планшет и сунул под нос другу. «Я очень волнуюсь, Финик. Курьер в последние дни выглядел и вел себя странно», — торопливо сказал Оззи и включил видео. «Смотри, я записал». На экране появилась видеозапись с камеры наблюдения на крыльце дома. Курьер поставил посылку перед дверью. Все вроде как обычно. И вдруг паренька резко тряхнуло, словно от удара током. «И правда странно», — согласился Финик. На втором видео Тим выглядел еще хуже. Он был весь покрыт какими-то листьями и веточками. «Он что ли с дуба рухнул?» – нахмурился великий детектив. На следующей записи Тим был весь измазан. «А тут? Весь в краске?» – Финик задумался. «Это дело не такое простое, как кажется». «А вчера он пробормотал странную вещь», – закончил свой рассказ Оззи. «Он раз за разом говорил: «Теперь только тупик». И сегодня уже не пришел!» Маленький домовой был на грани отчаяния. «Да, дело нечисто», — заключил сыщик. «Скажи, что ты о нем знаешь?» Оззи был готов помочь всем, чем мог. «Зовут Тим», — стал перечислять он, загибая пальцы. изучает физику высоких скоростей, работает курьером. «С работы поиски и начнем», — решил Финик. Сказано, сделано. Сыщик вместе с Ози направился в ближайший пункт выдачи заказов. Ози все здесь прекрасно знал. Как настоящий коллекционер, Домовой очень часто заказывал в интернет-магазине всякую всячину. «Это пункт выдачи заказов», — провел он быструю экскурсию для Финика. «Здесь люди их получают, или же заказ получает курьер, чтобы доставить. Правда, тут здорово?» Великий детектив огляделся. «Ничего необычного. Вот стойка, за которой стоит сотрудник пункта. Вот примерочные, вот рекламные плакаты». И тут Финик заметил в углу очень подозрительную фигуру. «Все ясно! Вот твой курьер!» — торжественно сказал он, указав на манекен в шортах для плавания. «Но это же...» — растерянно начал Ози. Но Финик его перебил. «Вот именно! Это киборг!» И сыщик быстро объяснил свою версию. «Курьеры слишком быстро доставляют заказы. Человеку такое не под силу!» «Это же просто манекен!» — воскликнул Ози. Тут из подсобки вышел второй сотрудник. «Значит, Тим так и не появился?» — спросила у своего коллеги девушка за стойкой. «Нет!» — обеспокоенно ответил работник. «Вчера он уехал отвозить заказ в цветочный тупик, дом 2. Да так и пропал». «Это очень странно», — покачала головой девушка. Ози и Финик многозначительно переглянулись. «Так значит, вот о каком тупике говорил мой курьер», — догадался маленький домовой. «Это просто адрес», — заметил Финик и с довольным видом облокотился на киборга подозреваемого. А тот взял, да и развалился. Детектив растерянно поднял пару конечностей манекена. «Ноги в руки и вперед!» — скомандовал он. Девушка за стойкой не видела домовых и не слышала, но она заметила, как манекен в углу вдруг рассыпался на части, а потом его ноги сами собой взлетели в воздух. Испуганно взвизгнув, она бросилась прочь. Что за безумный день! А Финик и Ози отправились по адресу цветочный тупик, дом 2. «Вот, именно сюда приехал курьер в день исчезновения», сказал Ози, указывая на табличку с названием улицы. Едва домовые подошли к нужному дому, как из-за угла на них вышел очень опасный незнакомец. На голове у него была странная шляпа с сеткой, на лице — респиратор, а в руках он держал страшное оружие, соединенное шлангом с баллоном за спиной. Домовые в ужасе спрятались за горой дров. «Теперь мне все ясно», — прошептал Финик. Люди его слышать не могли, но перестраховаться никогда не помешает. «Наш курьер привез заказ этому жуткому типу с опозданием и поплатился за это!» Тем временем странный человек двинулся прямо на домовых. «Он что, нас видит?» – перепуганно пискнул Ози. «Теперь и мы пропадем!» Но Финик никогда не пасовал перед опасностью. «Чтобы гениальный сыщик так просто пропал!» Даже сама мысль возмутила его. «Ну уж нет, так просто Финик не сдастся!» Он крикнул. «Вот тебе!» И вытащил из горы поленьев самые нижние. Вся конструкция тут же рассыпалась. Жуткий незнакомец споткнулся об одну из деревяшек и свалился на землю. «Ну и куда вы без очереди, поленья?» Внезапно очень добрым голосом сказал он, поднимаясь. Предполагаемый преступник снял респиратор, и оказалось, что это очень милый садовник в защитной одежде. Мужчина снова обратился к дровам. «Как понеслись! Я еще цветочки не опрыскал!» Домовые во все глаза уставились на садовника, а потом перевели взгляд на цветы позади себя. Похоже, подозреваемый шел именно к клумбе, чтобы обработать цветочки от вредителей. «Версию с жутким преступником можно исключать», — задумчиво заметил Финик. «Но метод исключения — это тоже метод». Домовые перестали прижиматься к стене и осмотрелись вокруг. Внимание Финика привлекли следы на асфальте. Что это?» «И к тому же мотива нет», — добавил Ози, как бы объясняя все самому себе. «Мой курьер не опаздывает. Получается, мы сбились со следа?» «Нет, как раз наоборот, друг мой», — ответил Финик и ткнул пальцем вниз. Ози опустил глаза и увидел черные полосы на асфальте. «Идем по следу колес», — скомандовал гениальный сыщик. «Наверняка его оставил твой курьер». «Но ведь у него нет колес», — растерянно пробормотал Ози. Финик его уже не слышал. Он бросился по следу, будто настоящая ищейка. Уткнувшись носом в землю, детектив бежал вперед, пока отметины на асфальте не завели его в кусты. Финик кинулся в самую гущу зарослей и неожиданно обнаружил там самокат. Выбравшись из кустов, сыщик отряхнулся. Вся шерсть усыпана листьями. Точно, домовые ахнули, ведь и пропавший Тим однажды пришел к Ози в таком виде. Дело становилось все интереснее и интереснее. Великий детектив внимательно осмотрел улику. «Самокат с кучей загадочных штучек!» Тут и впрямь было на что посмотреть. Самокат выглядел как пришелец из будущего. Панель управления с экраном, множество кнопок, проводков и лампочек, и даже реактивные двигатели по бокам. «Хм, а что это за кнопка?» Пробормотал Финик и ткнул в самую большую кнопку в середине экрана. Его тут же ударило электрическим током. Домовой подпрыгнул, как ужаленный. Точно как курьер на одной из видеозаписей. Финик повнимательнее присмотрелся к самокату. «Вот эта кнопка выглядит безопасно», — решил он и нажал на красную кнопку на руле. Самокат тут же сорвался с места вместе с великим сыщиком, который едва успел вцепиться в руль. «Финик!» — испуганно крикнул Ози. Самокат носился по улице, словно сумасшедший. Скорость становилась все больше, вопли Финика все громче, а замедлиться никак не получалось. «Тормози!» — крикнул Ози, но кто ж знал, где у этой удивительной машины тормоза. Самокат протащил Финика по железным банкам, стоявшим у забора. И домовой весь перемазался в синей краске. Совсем как курьер Тим на последнем видео Ози. Наконец, самокат наехал на камень и перевернулся. Финик взлетел в воздух, будто огромный зеленый мячик. А потом рухнул вниз, прямо в открытый люк канализации. Ози тут же подбежал к люку и заглянул в него. «Финик, ты там?» — позвал он друга. «Там, то есть тут!» — пробурчал гений сыска, поднимаясь на лапы и отряхиваясь. Хорошо, что у домовых такая густая шерсть. Падать не больно. Вдруг Финик прислушался. Кажется, кто-то плачет. Он огляделся и увидел, что в тоннеле рядом с ним сидит Тим. Перед пареньком лежал разбитый телефон. «И я тут не один!» — довольно крикнул Финик Ози. «Дело раскрыто!» Спустя полчаса домовые снова оказались в подвале у маленького коллекционера. «Ози, задокументируй это расследование как учебное пособие для будущих детективов», — скомандовал Финик. «Разумеется, приятель!» — кивнул Ози и взялся за блокнот. «Курьер Тим обучался в Институте физики высоких скоростей», — начал Финик с деловым видом, расхаживая по комнате. «Он собрал супербыстрый самокат, чтобы быстрее развозить заказы. Но из-за высокой скорости не справился с управлением и провалился в люк». Ози послушно все записывал в блокнот, а Финик тем временем продолжал. «Телефон разбился, поэтому курьер не смог вызвать спасателей. К счастью, мы отправили им сообщение, и все закончилось хорошо», — закончил сыщик. В этот момент позвонили в дверь. Домовой коллекционер тут же позабыл про свой блокнот и кинулся к входной двери. Это Тим принес новую посылку. «Да кто сюда вечно что-то заказывает?» — задумчиво пробормотал парень. «Еще бы! Доставку вызывали почти каждый день». Тут дверь открылась сама по себе, и коробка, которую он оставил у порога, поднялась в воздух. Тим изумленно захлопал глазами. «Да, крепко я головой вчера ударился», — почесал он в затылке и ушел развозить остальные заказы. А Финик в подвале праздновал победу. «Вот так гениальный детектив раскрыл очередное дело со скоростью света», — гордо изрек сыщик, доставая секундомер. «Но медлить нельзя! Пора ставить новый рекорд!» С этими словами Финик щелкнул секундомером и побежал по подвалу. Но там было столько коробок, что он тут же споткнулся и кубарем полетел в угол. Ози подскочил к сыщику, чтобы помочь подняться, и друзья весело рассмеялись. Главное, что величайший детектив домовой Берга никогда не давал маху в настоящих расследованиях. Город мог спать спокойно.